Глава 19. За ней пришли незадолго перед рассветом. Сначала раздался скромный стук в дверь, потом тихий голос. «Аэри, пора». Ринка поднялась, поправила платье. В эту ночь она почти не сомкнула глаз. Мысли, роящиеся в ее голове, не давали уснуть. За дверями стоял Дерейден. Увидев девушку, он поклонился. «А где Брент?» Она поискала глазами Уркха, но того нигде не было видно. Он сошел раньше, в заливе Рильях. «Он что?» Ринка задохнулась прохладным предутренним воздухом, схватилась за горло. «Он меня бросил?» Лицо Дроу оставалось бесстрастным, только белёсые ресницы едва заметно дрогнули. «Простите, Аэри, но Уркху не дозволено следовать туда, куда следуете вы». «Значит, я его больше не увижу?» «Нет, только не это. Она не готова расстаться с ним вот так, оставив столько недосказанности, столько недопонимания. И она не готова от него отказаться». «Увидите, Аэри», — ответил Дерейден все тем же деревянным тоном. «Но позже. А сейчас вам нужно подняться на палубу, если хотите увидеть Саахнаммел своими глазами. Мы вот-вот причалим». Он посторонился, пропуская ее вперед. «Что увидеть?» Незнакомое название кольнуло смутной тревогой. «Лучший порт королевства». В голосе Дроу мелькнули горделивые нотки. «Сейчас мы как раз проплываем мимо него». Вздохнув, Ринка последовала за ним. На верхней палубе ее встретило серое предрассветное небо с уже алеющим на востоке восходом. И девушка замерла, пораженная открывшейся красотой. Дерейден не обманул. Брик шел на всех парусах в нескольких кабельтовых от берега, на котором раскинулся прекрасный город с хрустальными башнями и золочёными шпилями. Сейчас он казался россыпью сверкающих на солнце драгоценных камней. «Что это?» — выдохнула она, не в силах отвести глаз. «Это Саахнаммел, порт надежды», — произнес за ее спиной капитан. «Первый город, заложенный эльфами после бегства через пролив». Ринка мельком глянула на него и снова вернулась к созерцанию берега. Ее взгляд привлекла искусственная коса и каменный пирс, уходящий далеко в море. Там же белыми чайками стояли пришвартованные корабли, легкокрылые бригантины, быстроходные клипперы, изящные шхуны. Вдоль всего побережья, ощетинившись пушками, выстроились сторожевые фрегаты, и восходящее солнце играло золотом и киноварью в их парусах. «Он прекрасен!» Ринка была искренна в своем восхищении. «Я рад, что он вам понравился, Аэри», произнес капитан таким тоном, словно принимал непосредственное участие в создании этой красоты. «Но мы идем мимо», — заметила девушка. «Почему?» «Приказ Аэра Лиатанари». Она нахмурилась. Опять этот таинственный всемогущий Аэр. Когда же они, наконец, встретятся с ним лицом к лицу? Уж у нее то будет, что ему высказать. Брент сошел с брига тоже по приказу этого Аэра. Всегда спокойный и даже флегматичный Шаркнар поморщился. «Не переживайте о Бурхе больше, чем он того заслуживает. С ним ничего не случится». И снова Ринку охватила необъяснимая злость. Сдерживая раздражение, поднимавшееся изнутри удушливой волной, она отчеканила. «Капитан, что вам дает право отзываться о нем с таким пренебрежением? Он в чем-то виноват перед вами?» В его глазах мелькнуло недоумение. «Нет». «Тогда почему?» «Он урк». Это было сказано таким тоном, словно все объясняло. Но Ринке этого было мало. «Это имеет значение? Он самый великий воин из всех, что я знала. И самый великодушный. Он спас меня, заботился обо мне, делил со мной кусок хлеба». Она захлебнулась словами под удивленным взглядом Шаркнара. Он лишь выполнял свой долг. «Что?» «Нет, она ожидала услышать, не это». «Обязанность урков — служить Индиль телом и кровью, не щадя головы, на море и на суше, при свете солнца или луны до последнего вздоха», — произнес он, читая на память. «Я не понимаю. Объяснитесь». В горле образовался комок. Ринка попыталась его сглотнуть и тут же почувствовала, как на глаза наворачиваются бессильные слезы. Она быстро отвернулась, делая вид, что любуется городом-портом. «Мне жаль, что я вас огорчил, Аэри, но здесь правят Эндиль, а урки всего лишь цепные псы, готовые вцепиться любому в глотку по первому приказу хозяина. Но также они отдадут последнее тому, на кого укажет хозяин. Приказ Аэра Лиатанари был однозначен – вернуть вас любой ценой, целую и невредимую. И любой урк сделал бы то же самое, что сделал этот Брент. Это их долг, плата за жизнь». «За чью жизнь?» — глухо спросила девушка. Ее подбородок дрожал, голос не слушался. Но она твердо решила выяснить все здесь и сейчас, пусть даже правда ранит ее. Но капитан внезапно сам задал вопрос. «Скажите, Аэрия, вам известно, почему за 300 лет ни один человек так и не пересек пролив?» Ринка покачала головой. «А вам известно, что Индиль – самые великие маги?» Она кивнула. «Они создали Эльвириол и укрыли его от чужих взглядов. Со дня основания ни одна человеческая нога не касалась его земли. Но также и урки не могут самостоятельно пересечь воды пролива». «Почему? Они же с вами одной крови». «И с вами тоже, Аэри», — Шаркнар поклонился. «Но все не так просто. Еще до создания Эльвириола человеческие королевства объявили эльфам войну. Не сразу, конечно. Сначала были единичные нападения, прорывы на границах, захваты сторожевых крепостей. Индиль пришлось бросить свои земли. Они просили помощи у детей тьмы и у урков. Элитиири пришли на зов и прикрывали их как могли, но верховный вождь урков отказался поддержать военный союз. Люди налетели как саранча со своими гаубицами и мортирами. Объединенная армия эльфов была разбита. Наших генералов обезглавили. Наши города предали разграблению и огню. Король Танатаэль приказал отступить за пролив и силой своего дара проложил дорогу в морской пучине. С ними ушли мы, дети тьмы, осиротевшие, потерявшие свою королеву. Мы присягнули ему на верность, как союзники и братья по крови». «Аурки», — пролепетала девушка, уже понимая, что услышит. Шаркнар покачал головой. «Они думали, что смогут договориться с людьми, но те оказались слишком хитры и коварны. Урки послали к ним парламентеров. Сам верховный вождь отправил своих сыновей в знак искренности намерений, а назад получил их головы. Тогда он стал умолять Танатаэля спасти его народ». «И тот согласился?» «Да». На щеке капитана дрогнула жила. «Но с условием. Он дозволил перейти через пролив только детям не старше 15 зим, с тем, чтобы родители посвятили их и все их потомство до сотого колена служению Индиль». «Значит, урки – рабы?» «Нет, Индиль не нужны рабы. Урки – это оружие, живое мыслящее оружие. У них больше нет ни прошлого, ни будущего. Их долг – служить своему господину». Несколько минут Ринка молчала, пытаясь осознать и принять эти слова. Но думать о том, что Брент заботился о ней из чувства долга, было тошно. Ей хотелось, чтобы он делал это по собственной воле, а не по приказу. «Я не знала об этом», – произнесла она, наконец, не глядя на собеседника. «Об этом не пишут в человеческих книжках». «Но зачем люди развязали войну? Что им нужно было от эльфов?» Шаркнар усмехнулся. «Вы так долго прожили среди людей и не поняли?» От его слов она почувствовала озноб и плотнее завернулась в теплый плащ. «Им нужна эльфийская кровь», — почти беззвучно прошептала она. «Зачем вы мне это рассказали?» «Чтобы вы не питали ложных иллюзий о Эре. Этот урк вам не пара. Любой урк». «Да?» — она горько рассмеялась. «А кто же тогда мне пара? Может, вы знаете?» Он странно посмотрел на нее. В этот момент корабль мягко качнулся. Ринка почувствовала толчок. Движение резко замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Она подняла голову. Матросы на реях ловко складывали паруса. «Мы на месте», — озвучил Шаркнар. «Смотрите, посланники Эль-Кане». От берега в сторону брига отчалила небольшая лодка под парусом. На ее носу стоял мужчина Эндиль в сверкающем серебром камзоле. Ринка не могла разглядеть его лицо. Солнце слепило глаза. Но она видела его золотистые волосы, развивающиеся на ветру. И внезапно сердце заколотилось сильнее. Ей почудилось что-то знакомое в этой фигуре, в развороте плеч, в гордой посадке головы, в надменно поднятом подбородке. Уже догадываясь, уже понимая, кто это мог быть, она все же спросила. «Кто это?» «Аэр Леотанари, регент Эльвириола и наставник Эль-Кане». «Эль-Кане? Кто это?» Это слово было ей незнакомо. Но Шаркнар не спешил отвечать. Он внимательно смотрел на приближающуюся лодку. Вот она причалила, ударившись бортом о борт корабля. Мужчина, стоявший на носу, даже не покачнулся. Поймал веревочный трап, сброшенный сверху, и ловко забрался по нему на палубу. Вслед за ним последовали еще двое из четверых членов команды. «Приветствую вас, сэр». Шаркнар вышел ему навстречу. «Где она?» Леотанари не намерен был церемониться. Не сейчас. Слишком многое поставлено на карту. Он должен знать, что последняя из Джиттинат здесь. И она действительно Джиттинат. Что ее дар проснулся, как сказал урк, и силы тоже. «Вы обо мне?» Ринка выступила из-за плеча Дроу. Сейчас, когда этот таинственный и всемогущий Аэр стоял в трех шагах от нее, Она вдруг почувствовала странную невозмутимость, непоколебимое ледяное спокойствие и бесстрашие, что, в общем-то, в ее положении было глупо. Взгляд голубых глаз пронзил ее двумя льдинками. А потом Аэр, все так же держа спину предельно ровно, опустился на одно колено. «Аэри», — произнес он, опуская голову, — «я рад, что боги вернули вас этим землям». То же самое сделали его сопровождающие. Она сжала кулаки, не замечая, что ногти ранят нежную кожу. «Не боги», — услышала собственный голос, показавшийся ей незнакомым. «Меня вернул Брент, Брентерин Арнбрент». Если ее слова удивили или возмутили Аэра, то на его бесстрастном лице это не отразилось. Ринка давно заметила, что все эльфы умели изображать полную невозмутимость в любых условиях, словно в их жилах текла не горячая кровь, а вода. Но сама она так не умела. Она была не сдержана, порывиста и глупа, как все девицы 16 лет. Ее слова летели вперед ее языка, а действия — вперед мыслей. И сейчас все эмоции читались на ее лице, как на страницах открытой книги. Уголок тонких губ Аэра дернулся вверх. Леотанари медленно поднялся. «Аэри слишком долго жила среди людей», — объявил он застывшим эльфом. Потом повернулся к ней. «Позвольте мне сопроводить вас на берег». Путешествие закончилось. Иринка не могла понять, что чувствует в этот момент. Перед ней открывались двери Эльвериола, мифической страны, что в мире людей существовало только в легендах и сказках, страны ее предков. В монастыре она учила совсем другую историю. В ней не было ни слова о войнах между эльфами и людьми. Наоборот, ей не раз пытались внушить, что эльфы похищали людей. Она не знала, кому верить, кого опасаться, кто друг, а кто враг. Единственный, на кого она могла положиться, бросил ее, исчез под покровом ночи, оставив на память только тонкий шрамик на запястье да серебряное ожерелье. И сейчас Ринка не была уверена, что готова простить. Машинально она коснулась брачного ожерелья. Взгляд Аэра задержался на украшении, но он ничего не сказал. На берегу их ждала изящная карета, похожая на цветок лотоса. На ее резной крыше и дверцах виднелся герб — золотое солнце, одна сторона которого была сделана в виде серебряного полумесяца, две стрелы, вонзённые в его центр, и третья сломанная, брошенная у подножья. Запряженные в карету белоснежные скакуны нервно перебирали ногами. Вокруг горцевали эндиль в зеленых мундирах. Но когда лодка толкнулась носом в пологий берег, они спешились и приветствовали прибывших глубоким поклоном. Леотанари прошел, не заметив. Распахнул перед Ринкой дверцу кареты. «Прошу, Аэри, вас уже заждались». Она не стала спрашивать, кто. Да и какая ей разница? Внутри, вымораживая душу, бушевал ледяной ураган. Ринка поставила ногу на ступеньку, придержалась рукой за край стенки. И вдруг, ведомая странным предчувствием, оглянулась. Ее взгляд обшарил пустынный берег, потом метнулся вдаль к отплывающему кораблю, и сердце вдруг защемило. С внезапной ясностью Ринка вдруг поняла, что никогда, никогда не вернется обратно. Та часть ее жизни окончена, в ней поставлена точка, а впереди неизвестность. Но Брент прав, Рханг его подери, она больше не сирота-полукровка, она Ринкьевин, речная кувшинка, последняя из рода Джиттенат, достойная дочь своего отца, и ее место здесь.